Глава 12. Дары полагались по обычаю. Кони, серебро и ловчие соколы, иноземное сукно и бархат из западных стран, меха соболей, куниц, бобров и пятнистых рысей, тонкое полотно у русутской земли, под которым тело не потеет даже в самую сильную жару, и пьяный мед в легкой берестяной посуде, кованые чаши и отделанные серебром кольчатые струящиеся брони, не поддающиеся клинку, какие могут выделывать одни только у русуты. Дары всем, ему, его эмирам, царевичам дома Чингизова, наёнам, темникам, нукерам, что стерегли ханский шатер, дары были богаты и обильны. Он осмотрел подарки того и другого урусутского князя, остался доволен. Потом были уйгурские купцы и тибетский лама с лекарственным порошком из корня женьшень и 40 различных трав, растущих в горах. Вечером Тахта прошел в юрту молодой хатуни. Лицо ее среди разбросанных кос белело, как молодая луна. Мерцали глаза. Медленно она проводила его ладонью по своему лицу, мягкими, как губы новорожденных жеребят, влажными губами трогала один за другим его пальцы. Тахта смотрел на нее, прищурившись. Тело отдыхало, он думал. «А правда, что у русутов, у всех, даже у князей, только по одной хатуни?» — спросила молодая жена. Тахта задумчиво усмехнулся, помолчав, спросил негромко, «Ты хотела бы стать христианкой?» «Ходить с тобой в урусутскую церковь?» — живо отозвалась она, даже привскинулась на кошме, пытливо вглядываясь в размытое темнотою лицо своего повелителя. Разочарованно протянула. «Ты же тогда меня оставишь. У тебя будет одна жена, старшая, или та, византийка. Больше урусутской бог не велит. Оставишь, да?» — повторила она вопросительно и с дрожью в голосе, с тайной надеждой ошибиться, вся потянувшись к нему змеиным, бегучим движением молодого тонкого тела. Тахта глядел на нее и сквозь нее, сузив глаза. Пахло кошмами, кожей, ароматом тлеющего сандала в курильнице, молодым и здоровым телом жены, тонким, пронизывающим все привычным запахом конского пота, горьковатым дымом кизика оттуда, снаружи юрты, и запахами степи, чуть слышными запахами трав, запахом сухого ямшана, томительным, как воспоминание. Напомнилась опять серая, пыльная и грязная от присохшей крови старческая голова Нахоя, великого Нахоя, что когда-то смещал ханов, который заставил его, Тахту, убить своих братьев и зарезать эмира в Теребуги. Кто из этих двух князей будет новым Нахоем на Руси? Наверное, тот рыжий, московский князь Юрий, который захватил Переславль. Христианский бог слаб, он не может помирить русутских князей друг с другом. Тахта отвернулся от хатуни, встал, вышел из шатра в наброшенном на плечи чапане под холодные звезды к своим нукерам, что дремали, опершись о копья. Мела мелкая ледяная пыль, нерасседланные кони за шатрами беспокойно ежились, переминались с ноги на ногу. Там вера арабов, а тут вера христиан. И еще другая вера христиан, о которой толкуют послы франков, и все спорят, и каждый зовет к себе. И есть своя вера, в которую никто не зовет, вера отцов, вера великого Темучина, покорившего мир. Там, на востоке, за много недель пути лежит Мунгальская степь, про которую песни и сказания, голубой Керулен, золотой Анон, коих никогда не видал. Урусутский поп в золотой ризе, или мусульманский суфи в челме, или прав племянник узбек с его мусульманами, или права Гюльджамал, что хочет с ним одним делить кошму и потому согласно ходить в урусутскую церковь. Пахла степь. В режущий холод ветра вплетался неистребимый запах ямшана. Горьковатым дымом несло от кизячьих костров. Запах сандала, чужой, прихотливый, остался там, в юрте. Степной пронзительный ветер леденил лицо. Небо чуть-чуть посветлело. Перистые прозрачные облака протянулись оттуда, от невидной еще, но уже скорой зари. Великий Каан Урусутов Владимир имел много жен. Что же, он выгнал их, когда крестился в греческую веру? Жен выгнал или отдал другим, а детей оставил у себя? Этого не бывает. Этого и не может быть. Просто стала греческая жена главной среди всех жен, так же, как и у них, монголов. Жена не может быть одна у батыра, тем более у хана. Бог арабов разрешает иметь сколько хочешь жен. И все-таки Урусутский бог был чем-то ближе, точно так, как князь Михаил был чем-то ближе, чем тот другой, Георгий, который раздает дары без счета и льстит всем и каждому. Нет, таких, как он, должно остерегаться. В час беды они погубят все. Лучше пусть Михаил, которого выбрала земля. На сильного можно опереться в борьбе. Два тумена, два отборных тумена мунгальской непобедимой конницы послал он Баяну в Синюю Орду, чтобы выгнать Куплюка. Почему Баян даже с помощью его туменов не сумел воротить свой улус? Тому ли он помогает, кто действительно храбр? Почему Хайду из мунгальской степи поддерживает Куплюка против Баяна и против него, Тахты? Почему он должен слать послов в далекий Египет, сговариваясь с султаном против монголов Ирана? Великое одиночество окружило его в степи. Где ныне Тимучиново девятибунчужное знамя? Чужая вера — трава душных городов. Он должен вернуться в степи, туда, на реку Яик, в свой новый город Сараиль-Джадид. Там сделает он столицу Золотой Орды. И пусть урусуты возьмут себе каназа Михаила. Сильный поможет в борьбе. В конце концов, даже для того, чтобы получить серебро, нужна твердая власть в урусском улусе. Правда, сильный никогда не будет рабом. С сильным можно дружить, и нельзя повелевать ему, как баяну. Кизячную горечью чадили костры. Беспокойно переминались кони. Великое одиночество рило над степью. Бледную зеленой полосой, обозначившей край неба, начинался рассвет.